Фургоны комедиантов, точно мушки, закованные в дымчатое стекло кристалла, тащились по крутым склонам овцепиков. «Ну, как у них дела?» — поинтересовалась Маград. «Лутают по округе», — ответила матушка. «Может, актеры они хорошие, но в путешествиях ничего не смыслят». «Хороший был кувшин», — вспомнила Маград. «Таких уже не делают. Вообще, ты могла бы воспользоваться утюгом, что он на той полке». «В жизни есть ценности поважнее, чем кувшины с молоком». Вокруг его горлышка был такой красивый узор. Последние слова матушка пропустила мимо ушей. «По-моему, самое время лично взглянуть на этого принца. Собирайся и пошли». И матушка крякнула в кулачок. «Ты крякнула, матушка?» — недоуменно спросила Маград. «Крякнула? Неправда, я...» — матушка запнулась. «Я не крякнула, а хмыкнула. У черной Алисии была привычка крякать». «Смотри, не кончи, как она!» — подала голос нянюшка, греющая ноги у камина. «Она под старость совсем рехнулась. Отравленными яблоками увлеклась и всем таким прочим. Просто я хмыкнула несколько пронзительнее обычного. Из обороны, в которой она, похоже, отсиживалась слишком долго, матушка перешла в нападение. «Кроме того, ничего плохого в кряканье я не вижу. Все хорошо, только в меру».